как я благодарил моего отца. Я не знаю, что бы сделало со мной, если бы меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как у Женьи было всего шагах в 50, то отпустили ее с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотиц, которых он выудил без меня. Другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил еще несколько плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую. Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились. Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтобы они сварили себе уху. Уженье просто свело меня с ума. Я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить. Так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать. Но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз и что горячность моя пройдет. Я же был уверен, что никогда не пройдет, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. Удочка, дрожащий и ныряющий на плавок, согнутое тяжестью удилище, рыба, трепещущая на лесе, приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Все остальное время на кормежке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать дорогой принялась мне растолковывать, почему нехорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно. Она говорила, что, забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть. И что вот теперь, вместо того, чтобы весело смотреть в окошко или читать книжку, или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Все это она говорила и нежно, и ласково. И я как будто почувствовал правду ее слов, успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошел дождь. Дорога сделалась грязна и тяжела. Высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колесам и потом отваливалась от них толстыми пластами. Мне это было любопытно и весело. А лошадкам нашим накладно. И они начинали приставать. Кучер Трофим, наклонясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам не доехать засветло до Парашина, что мы больно запоздаем и лошадей перегоним, и что не прикажет ли он заехать для ночевки в Чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом. Мы поутру проехали 40 верст, да после обеда надо было проехать 45. Это было уже слишком много. А потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей не хотелось бы ночевать в Чувашах, которые по неопрятности своей были ей противны. Но делать было нечего, и последовало приказание завернуть в Чувашскую деревню для ночевки. Мы не доехали до Парашина 15 верст. Через несколько минут своротили с дороги и въехали в селение без улиц. Избы были разбросаны в беспорядке. Всякий хозяин поселился там, где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое облаками, уже садилось. Дождь продолжался, и наступали ранние сумерки. Мы были встречены страшным лаем собак, которых чуваши держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотанием визгливых чувашек. С звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтобы избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец отыскали Выборного, как он не прятался, должность которого на этот раз за отсутствием мужа исправляла его жена-чувашка. Она отвела нам квартиру у богатого чувашинина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В карете оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещенную горящей лучиной. Тут опять явились для меня новые невиданные предметы. Прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин. Они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их, грудь, увешаны серебряными и крупными, и самыми мелкими деньгами. Все это звенит и брякает на них при каждом движении. Потом изумили меня огромная изба, закопченная дымом и покрытая лоснящейся сажей с потолка до самых лавок, широкие устланные поперек досками лавки, называющиеся нарами, печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемленная в так называемый светец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрое и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом и не противно. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских. Но мать возражала, что чуваши сами очень неопрятны и гадки. Против этого отец не спорил, но говорил, что они предобрые и пречестные люди. Светец, с ущемленной в него горящей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новую, обратил на себя мое особенное внимание. Иные лучины горели как-то очень прихотливо. Иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало. Обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, извиня и ломаясь. Иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика вправо или влево. Отец растолковал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Все это меня очень занимало. И мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину —